Беспредельность времени и пространства. Время и пространство – понятия, присущие преимущественно проявленным мирам. Эти величины условные и относительные, которые порождаются движением проявленных миров вокруг своих осей и своих центров. На каждой обитаемой планете существует своя мера для измерения времени и пространства и свой собственный календарь, не похожий на другие. Основанием для зарождения существующей меры времени на нашей планете послужило вращение Земли вокруг своей оси и движение вокруг Солнца, а также фазы или движение Луны вокруг Земли. Первое создает день и ночь, второе – год и его времена, третье – месяцы. Если бы наша Земля вращалась вокруг своей оси и Солнца вдвое быстрее или вдвое медленнее, то дни и годы у нас были бы или вдвое короче, или вдвое длиннее, но для нас они были бы такими же, как и теперь. На Юпитере год равняется 10 400 нашим земным дням, а на Сатурне 25 421 дню, но обитателям этих планет их год не кажется длиннее нашего года. Таким образом, видим, что время есть понятие относительное и условное. Оно существует лишь для проявленных миров и благодаря им. В житейском понимании время можно определить как промежуток между двумя событиями, явлениями или действиями, точно так же пространство, как расстояние между двумя какими-нибудь предметами или точками. Но если представим себе такое положение, что никаких явлений и событий нет, как это бывает во время космической ночи, то время исчезает само собою, и длиннейшая космическая ночь с точки зрения земной нашей меры пролетает так же быстро, как наша обыкновенная земная ночь. Точно таким же образом исчезнет и пространство, если не будет объектов для измерения расстояний между ними. Цитата. «Время, в кавычках, есть лишь иллюзия, создаваемая последовательными чередованиями наших состояний сознания на протяжении нашего странствования в вечности, и оно не существует, но, в кавычках, покоится во сне, там, где нет сознания, в котором может возникнуть иллюзия. Настоящая есть лишь математическая линия, отделяющая ту часть вечной длительности, которую мы называем будущим, от части, именуемой нами прошлым. Ничто на Земле не имеет истинной реальной длительности, ибо ничто не остается без изменения, или, тем же самым, на биллионную часть секунды. И ощущение, которое мы получаем от очевидности разделения времени, известного как настоящее, происходит от неясности мгновенного восприятия или ряда восприятий предметов, передаваемых нам нашими чувствами, по мере того, как эти предметы из области идеальных представлений, называемой нами будущим, переходят в область воспоминаний, именуемую нами прошлым. И эти две вечности и составляют ту длительность, в одной лишь которой все имеет истинное существование, если бы только наши чувства способны были воспринять это. Блаватская, «Тайная доктрина», том 1. Цитата. Сокровенное знание учит постоянному развитию всего сущего, как миров, так и атомов, и это чудесное развитие не имеет ни постижимого начала, ни воображаемого конца. Наша «вселенная» в кавычках является лишь одной из бесконечного числа вселенных, и все они в кавычках «сыны необходимости», ибо они звенья великой космической цепи вселенных, причем каждая является следствием предыдущей и причиной по отношению к последующей. Появление и исчезновение Вселенной изображаются как выдыхание и вдыхание «великого дыхания», в кавычках, которое вечно и, будучи движением, является одним из трех символов Абсолюта, остальные два – абстрактное пространство и длительность. Когда великое дыхание устремлено, оно называется божественным дыханием, рассматривается как дыхание непознаваемого божества, единого бытия, которое как бы выдыхает мысль, становящуюся космосом. Также, когда божественное дыхание вдыхается, Вселенная исчезает в лоне Великой Матери, которая тогда дремлет, сокрытая в своих покровах, вечно невидимых. То, что есть и в то же время нет, означает само великое дыхание, о котором мы можем лишь говорить как об абсолютном бытии, но не можем представить в нашем воображении как какую-либо форму существования, которую мы могли бы отличить от небытия. Три периода – настоящее, прошедшее и будущее – являются в эзотерической философии сложным временем, ибо все три являются составное число только по отношению к феноменальному плану, но в области ноуменов они не имеют абстрактного значения. В конце концов, все наши понятия о продолжительности и времени произошли из наших ощущений, согласно законам ассоциации. Будучи безвыходно связанными относительностью человеческого знания, понятия эти, тем не менее, не могут иметь иного существования, кроме как в переживаниях индивидуального эго, и они исчезают, когда его эволюционное продвижение рассеивает майю феноменального существования. Что есть время, например, как не панорамическая последовательность состояний нашего сознания? Блаватская тайная доктрина, том 1.